Глава вторая. Узнав результаты вскрытия, они покидают больницу. Гентара обращается к Сидзуки, толкающей его кресло. «Говорят, на восстановление ноги госпожи Митико понадобится 2 недели. Хорошо, что травма несерьезная. Не могла бы ты на это время стать моими ногами? Я, конечно, могу и сам передвигаться в своем кресле, но без человека, который бы его толкал, мне неудобно». Эти слова, сказанные будто невзначай, точно передают сущность Гентара, который не привык жаловаться на трудности, даже несмотря на то, что он в инвалидном кресле. «Полагаю, у вас есть и другие причины предложить мне роль вашего ассистента?» «Хо-хо-хо, ты, как всегда, сообразительна, госпожа Сидзука». Гентара с Сидзукой садятся в его машину, оборудованную специально для людей с ограниченными возможностями. «Несчастный случай на стройке. Вы думаете, все не так просто? Тебя не беспокоит тот шрам?» «Конечно, беспокоит, но ведь причина смерти — ушиб мозга». «Это да. Но что-то здесь не сходится». «Может, это просто говорит ваше упрямство?» «А разве старикам не полагается быть упрямыми?» «Меня всегда беспокоят мелочи. Я моментально нахожу недочеты в спецификациях и ошибки в накладных. И благодаря этому моя компания продолжает работать». «Нужно сказать, что это природная интуиция?» «Скорее, опыт. Когда долго занимаешься одним делом, начинаешь замечать подозрительные и опасные моменты. У тебя наверняка так же». Сидзука этого не отрицает. Когда работаешь судьей 40 лет, приобретаешь и наблюдательность, и способность к анализу. Выразить это словами сложно, но, общаясь с людьми, спустя некоторое время начинаешь видеть их сущность. «Смерть господина Нгуена вызывает у вас подозрения, потому что он был иностранцем? Вы ведь их не любите». «Он был ценным рабочим. Меня смущает тот факт, что на месте происшествия замешана компания IT Workstation». «Но пока еще не доказано, что они занимались незаконными делами. Как президент Кодзуки Дзисё, вы не должны жаловаться, если они работали согласно вашим указаниям». «Жалоб нет. Есть желание разобраться». «Что же вы хотите выяснить?» «Заработок вьетнамских рабочих забирают какие-то мерзкие якудза. Меня злит одна мысль о том, что выплаченные им деньги попадают к этим ублюдкам. Именно поэтому мы никогда не привлекаем людей из IT Workstation». Однако на таких крупных проектах, как Центральный парк, Гентара не может полностью контролировать процесс. «Господин Гентара, вы можете попытаться докопаться до правды и обжечься, но что это вам даст?» «Первым делом нужно обращать внимание на живот человека. Если у него болит желудок, он отреагирует на обследование». По профилю Гентара заметно, что он несколько возбужден. «Для начала я хочу поговорить с тем, кто отвечает за работу на кране. Скорее всего, его уже допрашивают в участке. Эй, поворачивай машину к участку Накамура!» По приказу Гентара водитель поворачивает. «Похоже, вы намерены вмешаться в расследование». «Это не вмешательство, а помощь со стороны. Вам столько лет, а вы за словом в карман не лезете». «Ну, мои ноги не столь активны, зато язык работает». «Значит, вы хотите вовлечь меня в это дело?» «Прости, что втягиваю тебя, но, Сидзука, вьетнамский рабочий приехал сюда на заработки, а его жизнь трагически оборвалась в результате несчастного случая. Разве тебе не любопытно, как будет решаться вопрос компенсации, которую должны выплатить его семье? Какую позицию займет компания? Это ведь затрагивает и твои профессиональные интересы». «Неужели вы считаете, что они смогут сделать вид, будто ничего не произошло?» «Если бы они были японцами, нас бы это не волновало. И если Нгуен был нелегалом, это другое дело». В памяти Сидзуки всплывает неприятная новость из прошлого. Крупный японский подрядчик, крупнейшая корпорация, знаменитая передовыми технологиями. Но технологии — это одно, а принципы и идеалы компании — совсем другое. Некоторых строительных гигантов уже ловили на недобросовестном соблюдении договора. «Разве тебе не интересно, как крупные корпорации обращаются с иностранными рабочими? Ведь ты можешь проверить это своими глазами и ушами». Гентара мастерски задевает ее за живое, напоминая о профессиональном долге. Несмотря на то, что Сидзука давно ушла в отставку, ее врожденные принципы не изменились. Ей неохота, но она вынуждена присоединиться к Гантара. Прежде чем идти в участок, мне нужно узнать обстоятельства падения железной балки. Я оказался на месте почти случайно. В 9 утра у меня было заседание торгово-промышленной палаты в здании Гранд Нагоя. Я приехал заранее и решил заглянуть на стройплощадку ради интереса. Вы приезжаете на стройку ради интереса? Если строит моя компания, это вполне естественно. Это то же самое, как если бы ты захотела узнать решение Верховного суда по делу, которое ты вела. Сидзука бы точно не стала тратить время, чтобы приехать в вышестоящий суд без крайней необходимости. Значит, инцидент произошел около 9 утра, верно? Работа начинается в 9, а балка упала несколько раньше. Я наслаждался утренним спокойствием на стройке. Она упала до начала работ? Ага. Сидзука, а тебе спокойно в пустом зале суда? Отпускает шутку Гентара, переходя границу между серьезностью и легкомыслием. Перед началом работ обычно проводят перекличку, проверяют, все ли безопасно, и передают смену. Железная балка упала до всего этого. Еще не все рабочие собрались на площадке. Но Нгуен стоял прямо под ней. Вы и госпожа Митико случайно не стали свидетелями момента приземления балки? Нет, говорит Гантара. Стройплощадку от тротуара ограждает пылезащитный экран высотой 3 метра. Мы не видели момента падения, а если бы видели, госпожа Митико отделалась бы не только ушибом ноги. На нее это оказало бы серьезное психологическое воздействие. А самое обидное, на некоторое время на нашем столе перестали бы появляться мясные блюда. Не смейте шутить так. Я вовсе не шучу, это мои любимые блюда, и их отсутствие может повлиять на мое здоровье. А значит, и на общий дух компании Кодзуки Дзисё. Сидзука больше не задает вопросов, находя их бессмысленными. Несмотря на то, что Гентара и Митико оказались близко к месту происшествия, их показания не имеют реальной ценности. Как и предположил Гентара, в участке Накамура уже допрашивают работников стройки. Строительством центрального парка занимаются 4 крупнейшие корпорации: Мацунака Комутен, Кабаяси Гуми, Умадзиме Кэнсетсу и Симидзу Кэнсетсу. За работы на кране отвечают сотрудники Кабаяси Гуми. Для работы на кране требуется лицензия. В следующем году будут объединены лицензии на управление краном и дериком. Но многие работники только с одним видом лицензии уже сейчас работают в крупных корпорациях. Это понятно. Но что вы хотите от ответственного за работы на кране? Вы ведь не собираетесь вмешиваться в допрос? Я не настолько безумен. Просто поприветствую его. Сидзука хочет остановить его, но Гентара уже направляется к допросной. Удивляться или злиться в такой ситуации просто смешно. Разумеется, сотрудники полиции задержали бы обычного человека, который пытается проникнуть в допросную. Но Гентара состоит в хороших отношениях с Каедой, поэтому одно его имя открывает перед ним все двери. Это настолько из ряда вон, что Сидзуке хочется перевернуть инвалидное кресло вместе с Гентара. Неожиданно к ним в сопровождении полицейского подходит мужчина в рабочей форме. Судя по всему, они с Гентара хорошие знакомые. Мужчина подбегает к нему. «Это же президент Кодзуки!» «Спасибо тебе за труды, Кабана!» Гентара приказывает полицейскому проводить их в отдельную комнату. Больно видеть, что Кабана, нуждающийся в передышке после детального допроса, снова напряжен. «Почему вы здесь, президент Кодзуки?» «Разумеется, я пришел поговорить с тобой как с ответственным за работы на кране. Я уже все рассказал полиции. А теперь расскажешь все мне, без утаек». Кабана начинает рассказывать, выглядя при этом как кролик перед удавом. Краном на крыше управляет работник Кабаяси Гуми, а Кабана всего лишь контролирует процесс. «Полицейские обвиняют меня в халатности и небрежности. Естественно, ведь погиб человек. Надеюсь, ты не собираешься уйти от ответственности, иначе тебе придется попрощаться с карьерой в строительной отрасли». «Прошу, не надо. Я готов понести ответственность. Но, понимаете, никто из моей бригады не управлял краном». «Поясним». «Никто из моей бригады не забирался на кран в то утро». Гентара хмурится. Инцидент произошел в 8:50, в это время вся моя бригада была на месте, я лично проводил перекличку. И как только она закончилась, нам сообщили о происшествии». «Хм, ты хочешь сказать, что у всей твоей бригады есть алиби? В таком случае они будут утверждать, что на кран залез кто-то с другого участка». «Другой версии у меня нет». «То есть кран был запущен кем-то посторонним?» «Как только поступило сообщение о происшествии, мы сразу осмотрели кран и обнаружили, что его явно запускали». «Вы подозреваете сотрудников других строительных компаний?» «Мы сделали запросы по всем рабочим зонам, но никто пока не признается, что поднимался на верхний этаж в это время». Сидзука слушает их, и у нее беспокойно трепещет сердце. До этого она считала инцидент просто несчастным случаем, но оказывается, в нерабочее время кто-то залез на кран, не имея на это права. В таком случае падение стальной балки и смерть Нгуена уже не выглядят случайностью. В отделении полиции Накамура, похоже, считают, что в этом деле есть криминальная составляющая. Как только я сказал, что неизвестно, кто управлял краном, ответственный за допрос сразу сменился. На какой отдел сменили? На отдел по борьбе с организованной преступностью. Нгуена прислала компания IT Workstation. Они что, правда, связались с Якудза? Вряд ли, неопределенно отзывается Кабана. Мы прекрасно знаем, что эта фирма крайне сомнительная, однако репутация компании и стабильное привлечение рабочей силы — разные вещи. Вы и без меня это прекрасно понимаете, как мне кажется, президент Кодзуки. Он озвучивает те же доводы, что и Гентара. Пока работники честно трудятся, их сомнительное происхождение не мешает делу. Гентара не спорит. Интересно, не один ли из них он? Он совершенно свободен в своих суждениях и действиях касательно этих людей. Несмотря на важность информации, ее не очень много. Сидзука отчаивается, но Гентара прерывает ее размышления. «Не говори так самоуверенно, юнец!» И, понизив тон, он продолжает, смотря на Сидзуку. «И не думай, что я это одобряю. Я просто пропускаю все через сито. Если мне что-то не понравится, я мгновенно остановлю процесс». Как только они возвращаются в машину, Сидзука сразу заводит разговор. «Какое громкое выражение! Пропуская все через сито! Кем вы себя возомнили? Это слова настоящего якудза!» «Ты, как я вижу, совсем не одобряешь мои методы!» «Речь не о моих предпочтениях, а о моральных принципах!» «Хо-хо-хо! Моральные принципы — это как раз про тебя, Сидзука! Но, думаю, такие люди тебе не интересны!» «Но ведь вряд ли кто-то интересуется якудза ради удовольствия». «Среди якудза тоже есть разные люди. Просто кто-то лишён своего места в обществе, а кто-то привык наживаться на слабых. Смешивать всех в одну кучу неправильно». «Слушая вас, я понимаю, что эти различия исключительно субъективны». «Конечно. Нет закона, по которому можно судить якудза за праведность или порочность». Именно поэтому полиция предпочитает с ними не связываться до тех пор, пока не произойдет что-то серьезное. Звучит так, будто вы оправдываете дела строительной отрасли. Никаких оправданий. Строительство — это не просто бизнес для вида. Сидзуки совсем не весело, но она не наивна, чтобы считать, что все можно разрешить по закону. Однако ее раздражает, что она вынуждена соглашаться с Гентара. Куда мы едем теперь? По идее, можно было бы пригласить их к нам, но раз уж мы в пути... Эй, отвези нас в управление миграционной службы в Минато. Мы едем в управление миграционной службы? Помнишь Сасадзиму, который занимался делом господина Сёдзо? Надеюсь, он нам поможет и сейчас. Неужели власть Гентара распространяется и на иммиграционное управление? Может, он обязан ему делом со змеиными головами? В любом случае, когда они приезжают, не проходит и 5 минут, как Сасадзима появляется перед ними. Сегодня утром на стройплощадке Центрального парка от падения металлической балки погиб иностранный рабочий. Да, я в курсе. Уже поступил запрос из отделения полиции Накамура. Расскажи мне все, что знаешь, требует Гентара авторитетным тоном, и Сасадзима, знакомый с ним по прошлому делу, тяжело вздыхает. Надеюсь, вы окажете содействие, как в случае со змеиными головами. Будет ли от меня польза, зависит только от вас. Покачав головой, Сасадзима начинает. Нгуен Намтхан, вьетнамец, 23 года, родом из Дананга. Отделение Накамуры выяснило пока только это. Подрядчики не спрашивают лишнего. Скорее всего, вся информация взята со слов самого Нгуена. Вряд ли найдется хотя бы копия подтверждающих документов. Отделение Накамуры сейчас делает запрос через субподрядчика, чтобы получить больше информации. Нгуена привела одна из подставных компаний банды Кодокай. Бесполезно чего-то ожидать. Пожалуй, мы знаем о связях между Кодокай и IT Workstation. Наверняка вам уже сообщили, что перед началом работы кто-то посторонний залез на кран. Это непростая случайность. Господин Нгуена кто-то преследовал? Но, господин Кодзуки, с высоты 46-го этажа прицелиться в человека невозможно. Попасть так, чтобы он оказался точно под балкой, это скорее случайность. Вероятнее всего, это все-таки несчастный случай. Судя по твоему тону, ты сам не до конца веришь в эту случайность. Есть еще одна не дающая покоя деталь, хотя и не ясно, связана ли она с этим инцидентом. Говори. Это не первый случай гибели сотрудника IT Workstation, произносит Сасадзима, словно задумываясь, можно ли раскрывать эту информацию, хотя ничего особо секретного в ней нет. 5 числа прошлого месяца некто Хуан Ван Мин, тоже вьетнамец, погиб на набережной в порту Нагои. Причиной смерти стало утопление. Он прибыл в Японию по туристической визе за 2 недели до смерти, но уже числился в IT Workstation и работал по подряду во время строительных работ в порту. То есть нелегальный рабочий. Срок его туристической визы истек, поэтому мы вели за ним наблюдение. И вот, во время очередной проверки он был найден мертвым. Когда мы обратились к IT Workstation, они начали настаивать, что сами не знали о поддельной визе и что их обманули, что, конечно, делу не помогло. Ты сказал, что он утонул. Есть ли признаки нападения? Его тело нашли в воде у берега. Следов насилия нет, очевидцев, видевших его в момент смерти, тоже не нашлось. Но следов скольжения на подошвах обуви тоже не было. Можно все-таки предположить, что это было убийство. Расследование продвигается? Как сказать, нехотя отзывается Сасадзима, если бы это был японец, да еще были бы у него родственники, расследование, вероятно, дошло бы до более продвинутой стадии, но нелегальный рабочий без родных. У нас, как и у полиции, не хватает сотрудников, а важно уделять внимание приоритетным делам. Велика вероятность, что дело Хуана просто спишут как несчастный случай. Сидзука слышит это, ее охватывает беспомощность. Центральные ведомства, особенно их юридические отделы, испытывают хронический дефицит кадров. Даже когда она сама работала, поток дел был непрерывным. Разумеется, логично было бы увеличить штат, но из-за нехватки бюджета это едва ли возможно. В итоге сотрудники работают, жертвуя личной жизнью, и несмотря на унизительные упреки в растрате бюджета. Расставлять дела по приоритету ей не хотелось, но без этого работа продвигалась бы с трудом. Значит, сотрудникам неинтересна работа, которую с них не спрашивают. Не совсем так. Вскрытие делали? Да, в Нагое действует система судебно-медицинской экспертизы, неважно, японец вы или вьетнамец. Хотелось бы узнать результат. Причина смерти — утопления, в легких было полно морской воды. Меня интересует не причина смерти, а следы на теле. Какие именно? Тело пролежало в воде почти сутки, но на нем практически не было следов столкновения с плавающим мусором или повреждений от морских существ. У Нгуена на животе нашли след от шва. Однако, вскрыв ему живот, медики не обнаружили никаких следов внутренней операции. «Подождите немного». Сасадзима, получив намек от Гентара, настороженно выходит из комнаты. Спустя несколько минут он возвращается, явно потрясенный. Запыхавшись, он протягивает отчет о вскрытии. «Господин Кодзуки, как это понимать? протоколе вскрытия четко указано, что у Хуана в нижней части живота есть след от шва. Сидзука читает отчет через плечо Гентара. Аккуратно нарисованная схема показывает точное местоположение шва. Горизонтальный шов длиной 10 сантиметров прямо под пупком. Совсем как на теле Нгуена. На такое совпадение трудно закрыть глаза. У Нгуена такой же шов. И положение, и длина — все то же самое. И нет признаков того, что недавно была операция. Сасадзима понимает, что зашел в тупик. Я также проверил Ингуена, он тоже въехал по туристической визе и работал нелегально. Совпадений становится все больше. Если подключится полицейское управление Накамуры, возможно, будет организовано совместное расследование, хотя... Что хотя? Обе жертвы — нелегальные вьетнамские рабочие, даже если будет совместное расследование, выделение ресурсов останется на усмотрение полиции. А вы что собираетесь делать? Сидеть и ждать? У сотрудников миграционной службы есть право на расследование, но только с разрешения суда. И я не могу с уверенностью сказать, что одного лишь сходства между этими делами будет достаточно для получения такого разрешения. «Меня не интересует твое мнение», — резко повышает голос Гентара, и в нем звучит угроза. «Национальность и сходство не имеют значения. Проведите тщательное расследование. Это ваша работа». Мы действуем согласно приказам и не можем на свое усмотрение выбирать, какие дела расследовать. Приказ будет от меня. На каком основании? Вы, видимо, считаете, что Министерство юстиции неприкосновенно. Напоминаю, у меня есть связи и там. Вы что, угрожаете? Если не хотите угроз, действуйте самостоятельно. Если Сидзука позволит Гентара продолжить, возникнут проблемы. Поэтому она вмешивается в их разговор. «Успокойтесь. Господин Кодзуки лишь пытается вас подтолкнуть. Действительно ли это так? К тому же это дело интересует и меня тоже. Как бывший судья, я бы хотела понаблюдать за действиями миграционной службы ногой». Когда они выходят из здания, Гентара бросает на Сидзуку удивленный взгляд. «Не ожидал, что ты меня поддержишь». «Я не поддержала вас, а предотвратила ваши необдуманные поступки». «Ну, результат выше хороший. Миграционная служба не сможет проигнорировать критику бывшей судьи. Их начальник наверняка сейчас нервничает». «Вы решили, что я их критикую?» «Нет, у тебя просто такой характер. Но результатом я доволен. Любое ведомство так работает. Без внешнего давления они медлительны. В моей компании тоже полно бездельников».